говорит Степанакерт, столица Нагорно-Карабахской республики, на календаре вторник, 22 мая. Эфир Арцахского общественного радио продолжает программа «Голос Степанакерта». Наш контактный телефон 94-28-69. Анонс передачи. В парламенте продолжается обсуждение отчета выполнения госбюджета. Госминистр Арай Харутюнян принял делегацию Всеармянского фонда «Армения». В Белоруссии открыт памятник маршалу Баграмяну. Репортаж из Арцахского госуниверситета. Лидер ЛДПР об участии Нагорного Карабаха в переговорах. В Арцахе пройдет первый армяно-американский стоматологический конгресс. Спортивная информация. Итак, подробности новостного блока. Вчера состоялось совместное заседание постоянных комиссий парламента НКР по науке, образованию, культуре, молодежи и спорту и финансово-бюджетному и экономическому управлению. Заседание вели председатели комиссий Армен Саркисян и Руслан Исраилян. Министр оборнауки и спорта Нарина Агабалян представила показатели сферы образования, науки и спорта за 2017 год. В отчетном году на сферу выделено 14 млрд 381 миллион драмов. Значительная часть средств направлена на сектор общего образования. Министр культуры Сергей Шахвердян заметил, что в сфере выделено около 1,5 миллиарда драмов, 96% из коих потрачены. Депутатам было предложено рассмотреть вопросы, касающиеся предоставления рабочих мест студентам из Арцаха, обучающимся в армянских и зарубежных вузах. Вчера госминистр НКР Арай Харутюнян принял делегацию Всеармянского фонда «Армения» во главе с исполнительным директором Арав Артаняном. Госминистр приветствовал прибывших в Арцах из 19 стран председателей региональных органов и представителей фонда, подчеркнув, что каждый их визит желателен. Арай Харутюнян отметил важность участия Всеармянского фонда «Армения» в деле развития и благоустройства Арцаха, заметив, что нет такой области, где вы не реализовывались программы на средства фонда. Ваша деятельность – своеобразное патриотическое воспитание для поколений, которые учатся и воспитываются в этих детсадах и школах, которые открываются на ваши средства. В этом смысле хочу подтвердить, что в Арцахе отношение к деятельности Всеармянского фонда «Армения» трудно переоценить, сказал госсекретарь. Поблагодарив за теплый прием, исполнительный директор Арав Артанян сообщил, что хочет сделать важное заявление. Американский благотворитель армянского происхождения Андроник Багдасарян обещал подарить 1 миллион долларов для капитального ремонта школы в селе Гетаван. Госминистр выразил признательность присутствовавшему на встрече благотворителю, отметив, что его участие в жизни Арцаха особенно велико в последние годы. Именно в Армении и Арцахе решается будущее армянского народа, призывая всех своих диаспорских соотечественников активнее вовлекаться в укрепление Родины, ибо все приходящее только Родина вечно, сказал благотворитель. Арай Харутюнян ответил на вопросы гостей. Лидер Либерально-демократической партии России Владимир Жириновский дал интервью российскому интернет-порталу «Наша среда». По его словам, после назначения Никола Пашиняна премьер-министром Армении, последний сделал ряд заявлений по урегулированию карабахского конфликта, в частности, о необходимости участия Арцаха в переговорах. Комментируя данные заявления, Жириновский отметил: «Любые переговоры – это правильно, и, конечно, в них должны участвовать непосредственные участники конфликта. Представители Нагорного Карабаха должны иметь веский голос, так как решается судьба их земли». По словам Жириновского, интересы сторон в конфликте диаметрально противоположные. Армения считает Нагорный Карабах своим, потому что там живут армяне. Азербайджан считает эту землю своей, так как в советские годы она была включена в состав Азербайджанской ССР. В любом случае, переговоры долгие, муторные и пусть даже безрезультатные, лучше войны, заключил лидер ЛДПР Владимир Жириновский. 28 мая в конференц-зале Степанакерского республиканского медицинского центра пройдет первый международный армяно-американский стоматологический конгресс «Современная стоматология и челюстно-лицевая хирургия». Об этом сообщили в Министерстве здравоохранения НКР. Послушайте материал, подготовленный Кариной Мусаилян. 30-летию Карабахского движения в Арцахском госуниверситете проводятся различные мероприятия. Это встречи с активистами движения, лекции и выставки. Очередное мероприятие, научная конференция, состоялась 21 мая. Она была инициирована преподавателем кафедры права Асмик Хачатрян и ректоратом. В работе конференции приняли участие главный судья Верховного суда Нарине Нариманян, ректор университета Мануш Минасян. Тема научной конференции – защита прав человека в непризнанных странах. С приветственным словом выступила преподаватель кафедры права Асмик Хачатрян. Она отметила, что выбор темы актуален для нас, арцахцев, обусловлен также тем, что Республика Арцах имеет новую конституцию. Պայմանավորված այն հանգամանքով, որ Արցախի Հանրապետությունն ունի նոր սահմանադրություն, նոր սահմանադրության շրջանակներում կազմակերպել գիտաժողով, որը կվերաբերվի ճանաչված պետություններում մարդու իրավունքներին եւ ազատություններին։ С докладами выступили студенты третьего курса. Особое внимание они обратили международным документам касательно прав и свобод человека, также новой конституции республики. Ее преимущества и отличия от старой конституции. На конференции впервые была поднята тема осужденных лиц, их права. Эта тема также не безразлична общественности. Инициаторы мероприятия считают, что подобные конференции расширяют кругозор студентов, дают возможность более тщательно изучать документы международного права, быть осведомленными в данной сфере. Нужно сделать все, чтобы саммит франкофонии в Ереване в 2018 году стал историческим не только для Армении, но и для Международной организации франкофонов. Об этом заявил премьер-министр Армении Никол Пашинян во время совещания, посвященного подготовке и проведению 17-го саммита франкофонии в Ереване в октябре этого года. Пашинян напомнил, что данное мероприятие беспрецедентно по своим масштабам в истории Третьей Армянской Республики. Премьеру доложили, что на мероприятии будут присутствовать главы государств и правительств порядка 50 государств. Предполагается также участие делегаций структур-партнеров франкофонии. Общее число гостей составит около 5000 человек. Саммит пройдет под девизом «Жить вместе» и уже разработан специальный сайт. Бюст героя Советского Союза маршала Ивана Ованеса Баграмяна открылся в центре городка Витебской области в Белоруссии. Торжественная церемония состоялась в присутствии представителей местной власти, посла Армении в России Олега Есаяна, внука маршала Ивана Сергеевича Баграмяна. Бюст маршала выполнен из бронзы, весит свыше 200 килограммов. Автор и скульптор Спартак Артюнян и архитектор Армен Сардаров. Спортивная информация. В Москве состоялся чемпионат Европы по ушу, в котором в составе сборной Армении приняли участие 6 спортсменов Федерации ушу кунг-фу Арцаха во главе с тренером Давидом Григоряном. Последний сообщил, что в турнире приняли участие 300 спортсменов из 29 стран. Арсен Багирян и Вартан Абрамян заняли второе место в своих весовых категориях, завоевали серебряные медали, а Давид Касумян и Гай Гаспарян удостоились бронзы. Давид Григорян отметил, что участие в таких турнирах важно для спортсменов в контексте приобретения опыта. И о погоде в среду 23 мая на территории НКР ожидается переменная облачность, кратковременные дожди и грозы, местами град. Ветер юго-западный 3,8, при грозе до 20 метров в секунду. Термометры покажут плюс 11-15 ночью, днем 22-26 градусов выше нуля. Дорогие друзья, в студии был Сейран Карапетян. До свидания.